Хорошая музыка на Нефтерадио, а также на Фрик Радио, друзья, для вас сегодня 31 мая на календаре. У нас последний день весны, довольно-таки он хмуренький, но солнышко все-таки пробивается лично у нас в Луганской Народной Республике. У нас в радиоэфире дальше Михей и Джуманджи, так чисто песня называется, и дай бог, чтобы у вас было так же чисто и светло в сердцах, как сегодня у меня, вашего покорного слуги, диджей Микс Мастер Фрик, для вас вещает из Луганской Народной Республики, для Уфы, для всей студенческой молодежи и не только, для всех граждан Республики Башкортостан. Я вас приветствую из Луганской Народной Республики. У нас 11.14 на часах. Знаю, что в Уфе на 3 часа плюсом идет. А вот в 12.30 по Москве прямой эфир мы начнем и послушаем немножко песен от старика Ореха, который сегодня в 13.00 также по Москве присоединится к нам в радиоэфир, прямой радиоэфир, и мы с ним пообщаемся о проектах Батасуна Баса, Столпы Земли, Ряды Сопротивлений, а также Олда Скула и многие-многие-многие другие проекты, которых очень много у старика Ореха. А пока что Михей Джуманджи, так чисто для вас. Да, это Нефтерадио! Наступят дни, когда не будет больно. Былое незабытое оставит мое тело. Я не могу больше вспоминать о тебе. Не знаю, я вру сам себе. Время не залечит мои. бредил. Все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где же ты, ночная леди? Да, это Нефтерадио, МС Жан и диджей Рига с песней «Ночная леди» в нашем радиоэфире, несмотря на то, что 11.20 в Луганской Народной Республике и 13.20 в Уфе. Приветствую всех наших радиослушателей, кто только подключился на Нефтерадио и кто слушает нас давно, кто также параллельно слушает этот эфир, потому как трансляция идет и на электронные ресурсы платформы Freak Radio, freakradio.blogspot.com, а также в наши социальные сети. С вами Микс Мастер Фрик. Друзья, сегодня будет много интересного, я вам обещаю. Поэтому, если вам нечего делать дома в воскресенье, то оставайтесь с нами и прокачивайтесь. МС Жан и диджей Рига продолжают качать. Ты ночные, зажгли фонари, и луна зашла, на нее посмотри. Она одна и никого со мной. В моих мыслях одно, я хочу быть с тобой. Звезды ночные, зажгли фонари, и луна зашла, на нее посмотри. Она одна и никого со мной. В моих мыслях одно, я хочу быть с тобой. Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где же ты, ночная леди? Скажи, все было так реально, где бы ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где бы ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где бы ты, ночная леди? Скажи, ответь, может, ночью я бредил? Все было так реально, где бы ты, ночная леди? Да, это Нефтерадио, и мы слушаем хороший хип-хоп. Друзья, не удивляйтесь, что он очень позитивный, потому как мы устали от зла, насилия и пропаганды нездорового образа жизни в хип-хоп-культуре, поэтому мы будем заниматься образованием, самообразованием, также будем окультуривать вас и, естественно, прокачивать хорошим грувом, вот хип-хоп-стафом, потому как музыка хип-хопа довольно разная. Это не обязательно, что вы вот послушали эту песню, и MC Жанна и диджей Риги, и подумали, что весело, качево, но вы не узнали здесь своих любимых, допустим, хардкоровых каких-то треков, в которых присутствует и ненормативная лексика, и так далее, и социальные бытовые темы. Все это будет у нас, но более в мягком русле, потому как не хотим омрачать сегодня и так нашу с вами тяжелую жизнь, потому как COVID-19, да, так или иначе, самоизоляция, благо она лично у нас в Луганской Народной Республике заканчивается 1 июня, ну как заканчивается, по крайней мере, мере открываются сообщения между городами, и уже можно будет, по крайней мере, поехать в соседний город и, допустим, там потусить, либо решить какие-то свои вопросы. Вот. Дай бог, чтобы самоизоляция закончилась везде и навсегда, и этот COVID-19 в 20, 21, 22, 23 и хоть в 35 году никогда больше не беспокоил нас с вами, а мы будем беспокоить вас постоянно и будем дергать вас сочными витами и кочевыми ритмами и рифмами. Михей и Джуманджи очень хорошо. Вот Михей пел в свое время, его песни про маму до сих пор лично мне очень нравятся. Всем мамам посвящается, и молодым, и не очень молодым, и стареньким, всем. Поэтому уважайте своих матерей, любите их, цените и слушайте песни про маму от Михея и Джуманджи. В эфире Нефтерадио, а также на электронных ресурсах freakradio.blogspot.com и в наших социальных сетях. Мой каменный город в огнях луча горит. И это Москва навсегда о тебе говорит. I really need you, really love you. И как бы далеко бы я не был от тебя. I really need you, really love you. Я знаю, ты со мной, я для тебя семья. I really need you, really love you. И как бы далеко бы я не был от тебя. I really need you, really love you. И запах осеннего дыма я знаю, как махать. На долгое время тебя никогда не хотел оставлять. Да, мама, я знаю, ты хотела бы сына обнять. I really need you, really love you. И как бы далеко бы я не был от тебя. I really need you, really love you. Я знаю, ты со мной, я для тебя семья. I really need you, really love you. Но издали то, что никогда никому не отдам. I really need you, really love you. И как бы далеко бы я не был от тебя. I really need you, really love you. Я знаю, ты со мной, я для тебя семья. I really need you, really love you. И как бы далеко бы я не был от тебя. I really need you, really love you. Я знаю, ты со мной, я для тебя семья. Отличная песня. Да, это Нефтерадио. 11.29 в Луганской Народной Республике и плюс 3 часа разница с Уфой, где мы также сегодня вещаем. Республика Башкортостан, я вас приветствую, если вы меня слышите, а также приветствую всех постоянных слушателей Фрик Радио. Теперь на электронной платформе будет Freak Radio звучать также на нефти радио. Вот, выходы в эфир пока что анонсируем вам предварительно по воскресеньям. Прямые эфиры будут на воскресенье 12:30 по Москве. Это начало прямого эфира. Также будем зазывать гостей в нашу программу. И, кроме того, будет у нас 14:10 по воскресеньям и по понедельникам 21:10 по Москве. Естественно, программа «Возвращение в Эдем», где... Я отслушиваю виниловые пластинки, которые скапливаются у меня дома уже в достаточном количестве. Лежат они и под столом, и на столе, и даже вот в шкафах. Они пылятся у некоторых людей дома, в гаражах, в грязи лежат. Иногда они звонят нам на радиостанцию «Говорит Кировск». Это региональная радиостанция Луганской Народной Республики, где я работаю на основное свое время. Вот, в редакции «Информационный вестник». И вот звонят частенько и говорят: «Придите, заберите, у меня лежат эти пластинки, они мне не нужны». Я прихожу к этим людям, беру с собой сумочку. От 10 до 50 пластинок иной раз перепадает мне, поэтому есть что оцифровать, есть что послушать. Сегодня, в частности, будете слушать песни Бабаджаняна и немножечко истории про армянскую могучую кучку. Вам расскажу, думаю, история русской музыки, советской музыки будет вам также интересна. Ну, а в 12:30 прямой эфир хип-хоп и Старик Орех в 13:00 с нами на связи в Телеграм. Обещал выйти в эфир, надеюсь, что звоночек все-таки будет, и вы... послушайте рассказ про его проекты. Строго андеграунд и строго для всех слушателей Freak Radio и Нефти Радио. Да, это Нефти Радио. Куда-то под колеса машины, как вынести час. Свет фар тянет на дно, прямо на бал, выпив красный раствор. Как бешеный пульс, как будто в темном лесу, осколками в грудь, как летний вечер пристань. И я не ношу, тебя не ношу. Такое красное сердце в облаке прозрачных платьев, в карусели свадеб и драм кружит, кружит, кружит вальс. Танцуй не со мной, я же вижу, не со мной. Такое красное сердце в облаке прозрачных платьев, в карусели свадеб и драм кружит, кружит, кружит. Ну что ж, 11:33 в Луганской Народной Республике. Друзья, с вами Микс Мастер Фрик. Вещаем для Нефти Радио сегодня. Продолжаем двигать наш проект с Ильей Тавлияровым, он же Патрик, из группы Via Chapa. Уже запустили мы и сайт, точнее, Патрик уже сделал сайт для Нефти Радио. Нефтерадио.viachapa.ru. Заходите и слушайте нас там. Если нет, то заходите на freakradio.blogspot.com. где также идет ретрансляция этого радиоэфира, а также в наших социальных сетях Freak Radio с Q на конце, вот, в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, также стримы в Перископ, Twitch, YouTube пока что нас заблокировал по причине авторских прав, кто-то подал жалобу, ну, естественно, потому как музыка это вся из интернета, и так или иначе медиакорпорации делают свое дело успешно. Ну, а пока что, друзья, вы будете прокачиваться не только вот вальсом, но и диджей Краш просто будет качать вас хорошим хип-хоп стафом. Хороший такой бит, мне даже захотелось немножко почитать рэпа, друзья, честно признаюсь вам. Я прямо сейчас попробую в прямом эфире, в живом эфире на нефтерадио изобразить такой вот фристайлик для вас. Добавлю немножко громкости бита. Вдохновился я последним африканским форумом, который был вот 25 мая, в День Африки. И после 8-часовой трансляции этого форума узнал много нового для себя и решил поделиться этим в таких в белых стихотворениях, в немного корявых рифмах. Сейчас послушайте. Еще разочек ставим сначала. Биток. Ага. Очень хороший, кстати, бит. Яу-яу, раз-два. DJ Crush. Нефтерадио. Малайт. Мой свет, летит для вас мой ЗВНР куплет. Посвящается африканцам, прародителям хип-хопа. У нас на нефтерадио нет стопа. Африканцы, американцы были одним народом, пока белые колониалисты не посчитали их сбродом. Европейцы, англосаксы придумали расы, они дали континентам свои названия. Узурпировали территории, начали проводить испытания. Испанские мавры, колумбийцы, латиноамериканцы — это все один народ, африканцы. Даже слово апачи выдумали белые рабовладельцы. Точнее сказать, дельцы. Они вырвали из истории страницы, стерли наследие Африки, раздули сенсацию вокруг Америки с тремя К. Закатили истерику, черные не учат историю предков, и потому часто сидят в клетках. Мощные спикеры делятся знанием, открывают сознание, но белый хозяин злится и бьет умного раба ногой в живот, чтобы тот закрыл рот. Все мужчины и женщины, служители друг друга, в этом заключен жизни бесконечный круг и наш досуг. Но в сердцах многих людей сидит испуг, потому сидим молчком. Черные слезы с берегов Африки, они приплыли по течению с дальних материков. Белые колониалисты хотят сделать из них дураков. Они меняли их имена, они называли их черные, цветные нигеры, пока Джесси Джексон не изменил правила этой игры. Он показал рабам радугу, подарил свободу черному народу. Энергия ненависти разрушает нас, разные имиджи хейта запускают в массы. Даже хейт хейтеров под знание маской. Хейт ставит блоки сознания, мешает созиданию. Даже между одной нацией сегодня разделение. Нет единства в обществе, полный раскол мнений. Но все могут короли, они строят из камней, которые на них падают. Цель средств оправдывает, враги появляются быстро. Там, где успех. Поколение миллениума, эхо бумеры, они уже в прошлом. Сегодня рулят стримеры из поколения Z. Не верь во всем, никому ищи сам ответ. Почему мы должны ходить в магазины, которые навязал COVID-19? Трансферы денег, Western Union живут на квитанциях. Виртуальные проценты, Microsoft программируют банки. Мы заложники числа зверя на денежных знаках. Мы ходим к частникам, чтобы получить перевод из старых рук. Нам остаются крохи, под сердце стук. Мы с ним дома голодные, не свободные. Asus, Microsoft продают банкам свой софт. Я говорил об этом выше, но хочу, чтобы вы меня услышали. Все дебиты, кредиты у них под замком сейфе. И ключ надежно спрятан у врага. Продолжается о жизни сага. Африканцы, американцы были одним народом, пока белые колониалисты не посчитали их сбродом. Европейцы, англосаксы придумали расы. Они дали континентам свои названия. Вот так вот, друзья. Этот трек был написан, вернее, не трек, этот куплет был написан буквально вчера, спонтанно, мной вечером, после того, как я просмотрел и прослушал африканский форум, который проходил 25 мая. Шли его стримы в социальных сетях Facebook, а также в YouTube транслировался этот форум. Его также можно послушать и сейчас посмотреть на freakradio.blogspot.com. Присутствует эта запись. Проводили его совместно. Вот спикеры, мощные спикеры африканской культуры, а также африканской истории. Все это вот совместное их общение было вот в нескольких окнах, там по 5, по 6 человек был такой диалог живой, и очень интересно они рассказывали про историю Африки, про то, как завоевывали их континенты, про то, как их притесняли белые англосаксы, которые, допустим, в той же Испании, да, когда там были изначально мавры, они вдруг решили узурпировать эту территорию, вот, пришли туда с крестом и мечом, и с огнем, и начали выжигать исламское население мавров, вот, но постоянно туда-сюда были качели, а то мавры, то опять конкистадоры, то еще кто-то, вот, то белые, то черные, в общем, то черная, то белая, власть там постоянно менялась, так же было не только в Испании, не только, вот, если вспомним Аль-Андалусию, вот, мавританское государство, и то же самое происходило и на континенте Америка, которую сегодня этот континент почему-то у всех ассоциируется с США, но ни в коем случае нельзя этого делать, потому как США это всего лишь Соединенные Штаты Америки, искусственно созданный проект, вот, а на этих материках Северная и Южная Америка существует множество народов, коренных народов Америки, именно Америки, которая раньше так или иначе была одним континентом и называлась Африка. Именно об этом и говорили спикеры вот, из Нигерии, из той же Америки, в общем, все колумбийцы, чилийцы, перуанцы, Доминиканская Народная Республика, и это все друзья Африки. Вот, друзья, мне что-то пишет Патрик в чате, а мы пока что послушаем с вами Марсель. Хорошая группа, позитивные вибрации для Нефтерадио. Урганта и не хотим, чтобы соседи разузнали про наши породки. Из окон офиса видим, как день сменяет ночи, как зима превращается в осень. Меня спасает в этой суете улыбка той, что меня никогда не бросит. Скажи, зачем мы все куда-то бежим? И по пути мы словно звезды сгораем. Сижу в машине, вся моя жизнь одна большая пробка. Хочу пешком покорять вершины, но я застрял в железной коробке. Вокруг такие же, как я, бедолаги, и все давно уже сдались, прожигая время. Везде торчат только белые флаги, но ты по-прежнему в меня продолжаешь верить. Скажи, зачем мы все куда-то бежим? Мы словно звезды сгораем. Друзья, я не знаю, зачем мы все куда-то бежим, но я знаю, куда вы можете побежать, чтобы послушать нас и пообщаться с нами. Для этого нужно зайти, слушайте внимательно и запишите. Нефтерадио.viachappa с двумя пи, .ru. Нефтерадио.viachappa.ru. Если не запомнили, то заходите на Freak Radio в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, либо Facebook. Там я уже сделал ссылочки и все опубликовал. Либо на freakradio.blogspot.com. Но я думаю, несложно запомнить. Могу прям по буквам продиктовать. Нефтерадио. Это буквы на английский N, E, да, ну или E, N, E, F, T, E, R, A, D, I, O. Дальше точечка. Дальше V, A, Y, V, I, A. Дальше C, H, A, P, P, A. То бишь Viachappa. Думаю, все знают эту уфимскую группу, любимую не только в Уфе и в Республике Башкортостан, но и у нас в Луганской Народной Республике. Для тех, кто в 90-х вырос, то точно знает группу Viachappa. Ну и потом .ru, то бишь нефтерадио.viachappa.ru. Кто не запомнил, кому нужна помощь, можете обратиться ко мне по номеру телефона в социальной, вернее, не в социальной сети, а в Telegram-мессенджере, а также в WhatsApp-мессенджере. Мой номер телефона запишите: плюс 3 8 072 101 22 63. Плюс 3 8 072 101 22 63. Плюс 3 8 072 101 22 63. Номер телефона Mix Master Freak, он же DJ Freak, он же Александр Пономарев из Луганской Народной Республики, из города Кировский, из города на линии фронта, вещает для вас. Поэтому звоните, пишите, будем общаться на любые темы. Можете писать прямо сейчас, друзья, либо пишите в чат Нефтерадио. Это радио опорного университета России, друзья. УГНТУ, УГНТУ, УГНТУ вещает для вас, друзья. Так вот, наш чат Нефтерадио можно найти легко. Опять же, заходите нефтерадио.viachappa.ru. Заходите на стартовую страничку. Вот прямо сейчас это делаю. Если вам слышно, хоп, нажимаю прямо сейчас в браузере на эту ссылочку, она обновляется. И там внизу есть вот написано, вернее, посередине написано: да, мы вещаем сейчас, включай плеер внизу. И внизу есть плеер, нажимаете на play. Там есть уровень громкости, можно сделать тише. Вот прямо сейчас у нас вещает Foxy Jazz, «Кто ты со мной?». Это фиток с Максом Ярошенко. Еще послушайте его на Нефтерадио. Кстати, Нефтерадио — это независимое радио от студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета. Респект, Уфе! В программе вещания будут новости студенческой жизни и университета. Куратор проекта Патрик уже работает над этим. Также разговорные шоу, спецгости. Спецгость сегодня будет у нас 13.00 по Москве. Обещал появиться в Телеграме Старик Орех и созвониться со мной. И, конечно же, много музыки. Музыки, музыки, музыки. Много такой, которую мы сами любим. И вы тоже, которую любите, присоединяйтесь. Нас уже сотни и даже тысячи по всей сети интернет. Мы вещаем для вас. И не забудьте сохранить радио в закладках, друзья. Вот, кроме того, можете сделать так, как это сделал я, чтобы легче слушать, допустим... А, нет, подождите, не рассказал про чат. Как же чат найти? Чат здесь же на нефтерадио.viachappa.ru. Внизу, увидите с левой стороны, внизу такой кружочек серенький. В нем такое, ну как назвать, не письмо, а, в общем, ну, диалог, да? Будем называть это диалог. С тремя точечками, конвертик с тремя точечками. На него нажимаете. Вот у меня выскочила панель браузера, блин, не к тему. Ага, вот, нажал, написано close chat. То есть закрыть чат, но его не надо закрывать, а надо ждать, пока подгрузится. И вот открылась, вуаля, текущая комната, main room. Что здесь опубликовано? Приветствую всех, написано. So good, играет Tommy Evans и Novella, играет Kovach, My Life. Привет, Нефтерадио из Луганска, это я написал. Привет, Саша, ответили мне, отличное шоу. Можно попросить поставить трек с Купером? Будет вам трек с Купером немножко попозже. Я пороюсь по листе, он у меня был. Кстати, R.I.P. Куперу, мир и царство небесное. известная. Он, к сожалению, погиб совсем недавно. Вот в конце мая случился неприятный инцидент. Он сгорел на пожаре вместе со своей мамой. И вот буквально 28 мая его похоронили. Вот, мир ему и царство небесное. Хороший был вот хип-хоппер. Не могу сказать рэпер, потому как он был именно хип-хоппер. Вот. Потому как продвигал именно хип-хоп, не то что рэп, а именно все его пять элементов. У Марсель хороший трек прямо написали также в этом чате. Да, это был трек «Ты скажи, зачем мы все куда-то бежим». Этот трек называется «Е-бой», опять же написал я. И написали мне: «Не, все проще, нефтерадио.онлайн». Ага, друзья, все намного проще. Не надо вбивать нефтерадио.viachapa.ru. Ну, вы можете, конечно, и так сделать, но проще запомнить нефтерадио.онлайн. Боже, это удивительно. Это просто восхитительно. Почему? Потому как это запомнить в два раза легче. А можно даже записать у себя на руке, на правой или на левой, смотря какой рукой вы пишете. Пишите нефтерадио.онлайн. Заходите, слушайте нас. Вчера, кстати, было более 300 уникальных слушателей. Кстати, это довольно-таки удивительно, и это восхитительно, и это очень радует лично меня, вот, потому как это хорошо, что вы выходите с нами на связь, и мы с вами будем общаться. Я прочитаю пока что сообщение, мне пришло какое-то в социальной сети ВКонтакте, возможно, это наши радиослушатели, а вы пока что послушайте Foxy Jazz «Кто ты со мной». Очень хорошая песня, ну, лично мне нравится. В свое время звучало в программе «Марафон», интерактивное шоу, которое было на 105.9 FM радиостанции «Говорит Кировск» в Луганской Народной Республике. Пока что проект заморожен, и пока что вот мы разморозили другой проект на нефтерадио. Слушаем Foxy Jazz «Кто ты со мной?». С моим признанием тебя, кто ты со мной? Кто я с тобой? Кто я с тобой? Кто ты со мной? Кто ты со мной? Кто я с тобой? Кто я с тобой? Мы очень легки, очень близки, в этом есть что-то такое. Видишь ты, чувствуешь ты, видишь ли ты, это есть в нас странное слово «люблю». Сейчас я здесь узнал, что есть твое желание прочесть мою заглавную строку, узнать, чего я так хочу. Кто ты со мной? Кто я с тобой? Кто ты со мной? Кто я с тобой? Видишь, мы очень легки, очень близки, в этом есть что-то такое. Видишь ты, чувствуешь ты, это есть в нас странное слово «люблю». Кто ты со мной? Кто ты со мной? Кто я с тобой? Кто я с тобой? Кто ты со мной? Кто ты со мной? Кто ты со мной? Кто я с тобой? Кто я с тобой? Кто ты со мной? Кто ты со мной? Кто я с тобой? Кто я с тобой? Видишь, мы очень легки, очень близки, в этом есть что-то такое. Видишь ты, чувствуешь ты, видишь ли ты, это есть в нас странное слово. Пите-пите-пак.